Натан Борисович взял грех на душу. По подсказке старожилов собрали негодные жнейки, косилки, прочий металлический лом и тайком переправили его за границу, на другой берег Уссури, использовав старое знакомство. Взамен привезли постное масло в больших жестяных банках и несколько мешков чумизы. В тяжелую покосную страду каша с маслом выручила, помогла заготовить сено на зиму. В ту голодную пору властями принимали серьезные меры по упреждению недовольства среди бывшего казачьего населения. Пошла кампания отчетно-выборных собраний в сельских советах. В Черняевском новым председателем совета стал Иван Штабнюк. Представитель из волости, приезжавший проводить собрание, обвинил Василия Рогова в классовом примиренчестве, в слабой борьбе с пережитками прошлого, вменив в вину трагический случай с Марейкой и уход из колхоза Семена. Василий, сдавая дела в печать своему преемнику, узнал, что должность эта стала оплачиваемой с твердым жалованием, а до этого была лишь общественной нагрузкой. Наступало время строгого учета населения и контроля за его передвижением, повышения роли сельсовета. По всей границе спешно прокладывалась телефонная линия, стали строиться наблюдательные вышки в поселках и на дорогах. Работу вели военизированные бригады под руководством командиров Красной Армии. Новый председатель сельсовета с прибывшим начальником волосной милиции обошли все дома бывших казаков, дали сутки срока для уничтожения семейных фотографий, на которых есть люди в погонах. Также подлежали уничтожению все старые книги с упоминанием царей и церковные книги. Анастасия Парамоновна, обшарив шкафы, ящики и чердак, набрала целый ворох фотографий, книг, вещей, в том числе остатки казачьей формы с лампасами и даже белые парадные перчатки сыновей. Многое отважилось подальше спрятать, а остальное вместе с Елисеем и Николаем сожгла в русской печи. Горьким чадом исходил в ту ночь поселок Черняевский, расставаясь с атрибутами славной казачьей истории, неразрывно связанной с историей великого государства. Василию Рогову, посвященному в некоторые тонкости партийно-классовой политики, проводимой в стране Сталиным, было не по себе. С ужасом он ждал, что натворит Иван Штабнюк, обреченный властью. Глава вторая. В ночь на 28 августа 1933 года шесть семей Черняевского были подняты с постелей. Приезжий милиционер, Штабнюк, Пашкин, трое членов сельсовета шли из дома в дом с постановлением в руках. Подлежит выселению. На сборы 2 часа. На вопросы ошалевших людей «как?», «почему?», «куда?» давали холодный издевательский ответ. «Чистка». «В места отдаленные». Вслед за этим в дверях появлялись вооруженные комсомольцы, осадмильцы, Маринины, Носаревы, Шлыковы, Ефимовы, Журовы, Доренские. Первыми попали в список. Пробудившийся утром поселок оказался уже перед свершившимся фактом. Выселены. Кому и когда быть следующим? Не пощадили даже безногого Савелия, у вечного фронтовика Пармена, роженицу Журову, 2 дня назад разрешившуюся сыном. Кого выселять, было решено на заседании сельсовета за неделю до этого. А накануне сняли с пахоты зяби 6 лошадей, смазали 6 телег, якобы для срочной вывозки соли со станции, вооружили винтовками юнцов и спокойно ждали полуночи. Задача состояла в том, чтобы вывести людей на станцию. В какие именно отдаленные места и что там ждет людей, местное начальство не интересовало. Страна гомонила о раскрытых заговорах, о классовой бдительности, о врагах народа. Спустя 2 дня черняевцев созвали к правлению колхоза на распродажу с молотка верхней одежды и вещей, брошенных в опустевших домах. За столом, покрытым красным кумачом, сидел Иван Штабнюк. Поодаль держался Пашкин. Шурка Кочергин с деревянным молотком в руке объявлял: «Юбка бабья, полтинник, кто больше? Раз полтинник, два полтинник, остается колхозу. Папаха смушковая поношенная, рубь, кто больше?» Собравшаяся толпа молчала и, вскоре, не дожидаясь конца торгов, стала расходиться по домам. Через месяц Пашкин завершил социалистическое переустройство села. Дом Отрениных превратился в школу. Шлыковский дом стал колхозным клубом и сельской библиотекой. Раз в месяц люди стали смотреть кино. На доме Носаревых появилась вывеска правления колхоза «Красная Кия» и сельсовета села Черняева. Дом Журовых стал мастерской для ремонта колхозной техники. Изба Доренских была перенесена на окраину села под электростанцию и мельницу. Летом 1935 года Натана Борисовича вызвали в город, якобы по делам. Там он был арестован, и след его простыл. Хороший человек, будут вспоминать о нем черняевцы. 3 года провел он с колхозниками, подавал большие надежды на улучшение дел. Ему верили. За отработанный год на семью выходило кому 5, кому 10 мешков зерна, деньгами по 20-25 рублей. Но в колхозе были и такие, кому доставалось еще меньше, а кто-то вообще оставался должником. Зато были общие гуляния, кумачевый стол, людям давали высказаться. Искрились иллюзии, витали надежды на лучшее будущее. Председателем колхоза избрали Ивана Штабнюка. Да, того самого. Так настоял приехавший из города партийный инструктор. Временный устав сельскохозяйственной артели, принятый в 1935 году на Всесоюзном съезде колхозников-ударников, давал возможности для экономического роста и развития. Но для Ивана Штабнюка там понятны были только 2 пункта. Каждый колхозник обязан выработать установленный минимум трудодней, и все выращенное и произведенное колхозом должно быть сдано государству. Иван Штабнюк руководство колхозом строил по своим методам – ругань, угрозы, доносы. Считал, что для колхозника вполне достаточно иметь 10 соток собственного огорода, 1 корову, 2 свиней, 2 козы, 2 десятка кур. Прислали в колхоз племенного жеребца. Закрепили его за бригадиром конюхов Сафоном Киберевым. Случилось так, что жеребец заступил сам себе ногу. Такое бывает у горячих кованых лошадей. Иван Штабнюк выдал это как вредительство. Киберева упекли на 10 лет на Колыму. После этого случая никто не хотел быть бригадиром. Никто ни за что не хотел отвечать. В Черняевский приехал на жительство с женой и 3 сыновьями. Видный партизанский партийный вожак Титов. В революционную кутерьму в родном Забайкалье был он командиром партизанского отряда. Гражданская война пронесла его через Преамурье и Приморье. Анна, жена его, доводилась дальней родственницей Анастасии Роговой. Старший сын Титова Андрей, боевитый комсомолец, вскоре занял пост председателя сельского совета. Второй, Леонид, занял место колхозного счетовода. Младший готовился идти в 5 класс. Сам Титов носил широкую белую бороду, прикрывавшую грудь, не терял военной выправки. Своим внятным командирским голосом разъяснял черняевцам линию партию, линию Сталина. С Иваном Штабнюком вступил в конфликтные отношения, что колхозному делу пользы не приносило. Поселились Титовы в бывшем доме Ефимовых. Вскоре весь этот пятистенок перешел в их собственность. Старик Титов часто с присущей ему бесцеремонностью появлялся в доме Анастасии Парамоновны. Просто так, поболтать, иногда с просьбой поврачевать его жену, которая страдала от каких-то застарелых хворей. Но дружеских, по-родственному близких отношений не получилось. Парамоновна, прямолинейная и принципиальная, говоруну не доверялась, оставалась настороженной. Земляк-забайкалец слишком круто забирал в революционные дебри, горел все тем же пламенем партизанской юности. «Мы наш, мы новый мир построим». Однако он забрал младшего сына Еленки Петю и устроил его вместе со своим сыном Сергеем в школу-интернат, которая открылась в Аргунском. Глава третья. В августе 1936 года был арестован Василий Рогов. Взяли его в мастерской в доме Журовых, где он готовил инвентарь для пахоты. Черная легковая машина с тремя военными подкатила сначала к правлению, затем в сопровождении Ивана Штабнюка к мастерской. Василий, выслушав распоряжение на арест, положил на верстак гаечные ключи. Черные усы на побледневшем лице нервно дернулись. Дождался. «Наверное, на свидание к тебе, Пелагеюшка, доставят». Машина подъехала к дому Толстокулаковых. Василия под конвоем провели в дом, начали обыск. Ульяне приказали помалкивать. Перетряхнули содержимое всех углов. Ничего уличающего не нашли. Правда, на самом дне бельевого сундука обнаружили групповую фотографию, присланную Григорием с фронта в 16-м году. На ней снялась группа черняевцев перед Брусиловским прорывом с винтовками в козлах, шашками наголо, в погонах и лампасах. Стоял там и Василий. Это была последняя память о Григории тех лет, которую Ульяна с Анфиской надеялись сохранить. Ему позволили взять узелок с едой. Так в рабочей одежде, в летних ичигах увезли навсегда. Ульяна поспешила к Анастасии Парамоновне с ужасающей вестью. Анфиса и Тимошка с Наташкой узнали об этом, когда пришли с работы. Вечером в доме Роговых, не зажигая света, собрались две семьи. Судачить о случившемся было нечего. Надо готовиться к новым бедам, арестам и высылке. На случай, если явятся ночью забирать всех, распределили, кому и что брать из необходимого. От женщин, сосланных в Оборский леспромхоз, Анастасия Парамоновна вызнала, что на выселках нужны бывают швейная машинка и домашняя коза. Машинку поручили Елисею, коз Наташке с Катей. Анфиса на этом совете решительно заявила: «Подожду неделю. Если о Василии никаких известий не будет, сама поеду в город, узнаю, за что арестовали. Самому Сталину напишу. Сестры в городе живут. Разве не помогут?» Анастасии Парамоновне по-особому было жалко Василия. Молчаливый, безответный, без дела сидеть не может. Совсем недавно произошел у нее разговор с ним, будто на прощание. «Ну что, сынок, доволен ли ты новой жизнью, за которую ходил воевать?» Василий, намывшись в бане, сидел после чая, устало отер себя мокрым полотенцем. «Конечно, не за такую власть я воевал. Наверное, тогда каждый воевал за свою мечту. Мне по молодости втемяшились лебеди-саночки. Думалось лишь, сколоти их своими руками, и понесут они твою душу в рай. Жизнь-то простая была». Как сейчас слышит она тиканье часов на стене в той наступившей тишине. «Куда дело идет, не знаю. Не такой я представлял народную власть. Зато я ее очень хорошо представляла. Постарел ты, сынок, плохо выглядишь. Не болеешь ли? При такой работе то ли еще будет. Хвори во мне нету, только вот предчувствия какие-то одолевают. Что бает Титов? А он сам сейчас тише воды, ниже травы. Да и Анна у него очень плохая, на глазах тает. Потаскайся-ка за таким мужем по фронтам, да по новым местам по назначению. Жизнь прожила бездомная, своего угла не имела, хозяйства никакого не вела». Участь Василия была предрешена случаем. Отыскался один из тех, кого пожалел Григорий Толстокулаков в бою в Усть-Кии, когда ему было поручено довести до конца допрос красногвардейцев. Григорий пренебрег суровым законом гражданской войны, кто кого и под самый корень. Тот странный разговор Василия с калмыковским урядником лег в основу доноса. Урядник ушел в Китай, а Василий женат на дочери белобандита. Избитый до полусмерти на изнурительном ночном допросе, он уже не мог подняться на нары и в полузабытье отлеживался на бетонном полу. Молчун, он и на пытках оставался молчуном. Мысли его путались. То бредил Анфисой, то Гришей, то Пелагеей. Хотелось одного — умереть достойно, иначе не примет его Пелаше. Анфиса извелась в терзаниях по Василию. Махнув рукой на работу в колхозе, оставив при матери 9-летнего Гришеньку, поехала в Хабаровск, чтобы разузнать про своего горемычного героя гражданской войны. Старшая сестра Евгения, у которой она остановилась, ужаснулась ее намерению. «Да знаешь ли ты, куда суешься? Сюда из Москвы замнаркома Фриновский приехал к комиссарам Мехлисам, трясут краевого начальника ГПУ. Вот и пойду». Расскажу им, чтобы сам Сталин знал, что творят здешние злодеи. Василий-то всю гражданскую с белыми воевал. Сколько раз был раненый. Темнота ты деревенская. Мой муж партийный, побольше нашего знает. Глаза Евгении округлились. Она схватила с этажерки пачку газет, тряхнула ею. Вот на, читай, что не статья, то Сталин. И везде враги народа. Послушай. Она заговорила тихо, встревоженно. «Опомнись, кто ты? Чья дочь? Муж взят, как враг народа. Таких, как ты, им только дай. По рукам тебя пустят. Мы здесь об этом уже по горло наслышаны. Заклинаю тебя, если сцапают, ни слова о нас. Нет у тебя сестер. И адреса наши забудь. Остановилась, мол, у незнакомых». Не вняла Анфиса предостережением сестры. «Моя правда, она за любыми дверями будет правдой, особенно теперь при советской власти, власти народной, не могут же обманывать всех!» В первый же день ей удалось прорваться до второго этажа управления ГПУ. Провели ее в просторный кабинет с лакированными столами, с портретами Ленина и Дзержинского на стенах. С ней беседовал начальник с сединой в волосах. О многом расспрашивал. Вызывал к себе помощника с бумагами. Узнав, что у просительницы 9-летний сын, пообещал. «Приезжайте с сыном, мы вам дадим свидание с мужем, а может, сразу его и отпустим». Не помня себя от радости, спускалась со второго этажа Анфиска, трясущимися руками сдала пропуск, со вздохом облегчения выскочила на улицу. Евгения, выслушав сестру, насторожилась. «Теперь ты в их лапах. Про нас ничего не выболтала. Они не интересовались. Помоги собрать гостиниц маме и ребятишкам. Сегодня же ночным поездом поеду домой». К назначенному дню Анфиса вместе с Гришей приехали в Хабаровск. На сына она успела сшить костюмчик, обула в городские ботиночки, научила разговаривать с чужими дядями и не бояться их. Сама от волнения и усталости была опустошенной, давали знать кошмары бессонных ночей. Рассчитывала, как только увидит Василия, весь этот груз свалится сам собой. Но свидания с Василием так и не было. В первом же кабинете ее разлучили с сыном. В небольшой комнате с ковром на полу и мягкой тахтой стены под притушенным светом предложили ждать. Явился знакомый начальник, предложил раздеться. Посулами и угрозами, грубой лаской добился своего. Около полуночи пришли еще двое. Под утро кряжестая баба-конвоир с зелеными петлицами и наганом на боку отвела ее в подвал, втолкнула в душную камеру с ярусами нар, заселенную женщинами. Сзади лязгнула железная дверь. Отсутствие воздуха и трясущиеся ноги подвели Анфису. У первых же нар в углу она рухнула на пол. Сын Анфисы через несколько дней был уже в специальной детской колонии на станции Рухлова, созданной для детей родителей, причисленных к врагам народа. В той колонии Гриша Рогов затерялся навсегда. Для бойкой и неискушенной в жизни Анфисы, с ее непосредственностью и незапятнанной совестью, бесцеремонное надругательство было равнозначно казни. Растоптанной и униженной не поднять головы на людей. А Василий и отнятый Гриша не перенесет она разлуки с ними. Забившись в закуток возле параши, стала думать о том, как ей покончить с собой. Два раза чьи-то руки подносили ей мятую алюминиевую миску с мутной баландой. Оба раза она отталкивала ее. Очнулась на голых нарах. На краешке нар сидела седовласая товарка по несчастью. Тощая, в пасконном тюремном одеянии, тихо заговорила с ней. «Сердешная, ты все бредишь Гришей да Васей. Кто они тебе?» «Сын и муж». Пересохший рот еле открывался, искусанные губы казались чужими и одеревеневшими. «Почему, спрашиваешь? Что-нибудь о них сказали?» Сокамерница взяла руку Анфисы, сочувственно вздохнула. «Держись до конца. Жизнь еще не перечеркнута. Мы здесь все такие. Держись ради тех, кого кличешь, даже если нет их в живых». Как в бреду тянулись дни тюремной жизни. В какой-то из них Анфиса вышла на первую прогулку, разглядела свою товарку по нарам, прониклась к ней душевным теплом. Та была почти ее ровесница. В камере рассказала, как четверо конвоиров потешались над ней. Потом вроде бы их посадили, а зачинщика расстреляли. Прошло 2 недели. Анфису вызвали на допрос. Там ей сказали, что муж осужден без права переписки, а сын отправлен в детскую колонию. В камере женщины пояснили: осужден без права переписки, значит, расстрелян. Глава 4. Ветреной, беспокойной ночью умерла Ульяна. Представилась, никого не потревожив. Наташка нашла ее утром в постели, уже холодной. На крик прибежал Тимошка. Перепуганные подались к Роговым. Анастасии Парамоновне вместе с внуками пришлось взять на себя хлопоты этого скорбного дела. Тут еще Наташка с Тимошкой заявили, что жить в том доме не будут, страшно. Попросили разрешения вернуться в прежнюю семью. Похоронили Ульяну на день Евлампия Ветрогона. Совсем опустел дом Толстокулаковых. Анастасия Парамоновна изводилась в заботах и тревогах. Про Василия и Анфису с Гришенькой даже думать страшно. Виделось самое худшее. Нет от них никаких вестей. Арестованы. Этим, считай, все сказано. Тимошка с Наташей снова сироты. Теперь круглые, без отца. Тимошка с Елисеем совсем уже взрослые. Жениться пора, своей семьей обзаводиться. Да о женитьбе ли думать? Не сегодня-завтра выслать могут. Боязно было и за Елену. А тут еще на пороге своего дома увидела Титова. Постучав палкой по сошком о косяк, по-хозяйски шагнул в куть, тронул белую бороду. «Здравствуй, Анастасия! Я по делу!» — как всегда без предисловий, с командирской хрипотцой в голосе спросил. «С внуками что делать собираешься? к себе заберешь или отправлять на выселки будем? Про какие выселки каркаешь? Чуть не выронила из рук ухват с чугунком Парамоновна. Что опять затеваешь? Титов, бывалый подпольщик, командир красногвардеец, член учредительного собрания, бывший ДВР, спокойно приложил ладонь к бороде, слегка поклонился. «Не гневись, милая, органы запрашивают». Анастасия Парамоновна не сдержалась, закричала. «На выселке я их вам не отдам! У меня они жить будут! Вам же Сталин сказал, что сын за отца не отвечает! Тимошку пора женить! Пусть в своем доме семью заводит, хозяйство держит!» Титов не смутился, не обиделся, миролюбиво спросил. «Чайком не побалуешь? Позволь присесть к столу». «Садись, черт с тобой! Воды в кие хватит! Только сделай так, чтобы ни ребят, ни меня с Еленушкой не выселяли!» Титов скинул с себя пальто, положил на лавку, снял мохнатую шапку. К лавке приставил палочку-трость, сел к столу. «Ох-хо-хо-хо-хо! Тяжко жить старому человеку!» «Что так?» — усмехнулась Анастасия Парамоновна. «Скажи лучше вот что! Откуда в стране столько врагов берется? Расстрелы, расстрелы! Что творится?» Ну, понятно, нашего брата-казака к стенке не в диковинку, но ведь расстреливают каких чинов с партийными билетами еще со времен Ленина. Не береги больную рану. Похоже, это ошибка. Но Ивана Штабнюка я упеку. Ни уха, ни рыла, ни в политике, ни в хозяйстве. Мой Ленька говорит, если не уберешь Штабнюка, колхоз через 2 года совсем развалится. «Называется, печаль возьми, а сердце успокой», — вздохнула Парамоновна. «Не по плечу вам, видно, большая власть. Умели только на митингах кричать, да партизанами командовать». Жизнь в стране становилась непонятной. Наряду с заявлением Сталина на 17-м партийном съезде, что жить стало лучше, жить стало веселее, потоком шли мрачные сообщения о массовых расстрелах, судах, трибуналах. Было известно о переполненных тюрьмах, о появлении новых лагерей для заключенных. Людей хватали дома и на работе, ночью и днем. Анастасия Парамоновна Рогова, уединяясь на своем перемете от суеты новой жизни, порой думала, а уж не враг ли народа сам Сталин? Она уже не возмущалась и не удивлялась. Она хотела лишь понять, что происходит с Россией. Вот уже и сыновей ее нет, и старожилов казаков не осталось. Вырастила она внуков Феоктиста, Тимофея, Елисея, Николая. Подрос Петя. Такие ребята! Но почему отказано им быть защитниками своей земли? Ведь российская земля, ох, как нуждается в защитниках! Не может понять она это окаянное время. Видно, дошла молитва Парамоновны до Бога. Нежданно-негаданно пришли повестки на службу в Красную армию Елисею, Николаю и Тимофею, а также младшему сыну Титова Сергею и еще 10 черняевским парням. На сборы дали сутки. Похоже, жареный петух клюнул товарища Сталина. Знать приспичило, коли за казачьих детей ухватился. Благо, что некоторые хоть живыми остались, язвила Парамоновна, утирая слезы. После проводов ребят в армию еще одно расставание тяжестью легло на сердце Анастасии Парамоновны и Еленки. В то лето строили шоссейную дорогу от железнодорожной станции до Аргунского к самой границе, с насыпями и мостами, прямую, почти без поворотов. Строили ее силами людей из примыкающих сел, ссыльных из Оборского леспромхоза, с участием воинских частей. В Черняевском квартировал взвод бойцов-строителей. Жили в палатках на поляне возле Кии. Нашелся среди них бравый, который очень приглянулся Наталье. Осенью, когда дорога была закончена, бойцам выпала демобилизация, и возвращение под родительский кров. Наталья с возлюбленным решили не расставаться, уехать вместе. Анастасия Парамоновна так и присела на лавку, ошеломленная просьбой внучки отпустить ее насовсем. Такое же соднящее чувство было у нее на душе, когда отдавала замуж Марейку. Но та никуда не уезжала. Наталью же надо отрывать от сердца навсегда и отпускать в неведомые края. Наталья ладонью прикоснулась к своему животу. Он знает про ребенка и рад, и мать его написала, что очень ждет меня, нас. Нонче мне 23 года исполнится. Старой девой, что ли, оставаться? За кого выходить-то здесь? Да и хочется, бабушка, очень хочется уехать куда-нибудь из этих мест. Все здесь напоминает о маме и тяте. Мне и с тобой расставаться тяжко, и с тетей Еленой. Она обессиленно опустилась на колени, уткнулась лицом в подол Парамоновны, затряслась в рыданиях. «Благословляю тебя, Наташенька!» — сквозь слезы улыбнулась Парамоновна. «Соберу в дорогу, как полагается, и иконку свою тебе дам, чтобы родину не забывала. А теперь ступай, умойся, не показывай своих слез. Будь в меня!» Через неделю Наталья укатила вместе со стройотрядовцами, разъезжавшимися по домам. Глава 5. Просторно стало в доме Роговых на пороге 1941 года. Оставшиеся внуки, Катя 19 лет да Петя, которому шел 17-й, не могли заполнить всех углов. Елена от зари до зари пропадала на работе. Пустота и тишина давили на Анастасию Парамоновну. Поддерживала ожидание писем от ребят и от Натальи. Военные сообщения заставляли тревожиться за судьбу внуков. Беспокойно было на душе за внучку. Надежен ли парень-то, да и свекровь незнамо какая. О Василии и Анфисе разговоры в доме были редки. Зачем бередить незаживающую рану? Написала Анфиса, что дали ей 8 лет лагерей, а про Василия туманно, осужден на 10 лет без права переписки. Про Гришеньку неопределенно, взят в детскую колонию. И все же теплилась искра надежды когда-нибудь свидеться с сыновьями, с Анфисой, Гришенькой. Елене не хотелось ворошить пережитое с Зотовым. Ее думы были целиком посвящены детям, которые, похоже, получили права гражданства. Жалела она и Тимошку с Наташкой, за своих росли они у нее. Тимошка в отца тихоня, уходя в армию, такое сказал, что как огнем душу опалил. «Буду служить честно, без обиды на советскую власть, бабушка. Я горжусь своим отцом. Буду биться за отечество не хуже его». Он первым прислал письмо. Вместе с Елисеем попал в кавалерийский полк. Елисея учат на танкиста, современная кавалерия в атаку с танками ходить должна. Усиленно занимаются боевой подготовкой, времени свободного нет. Написать письмо 2 раза брался, когда дневальным стоял. Они с Елисеем службой довольны. В конце была приписка от Елисея. Прислал письмо Николай, оно больше утешило. Направлен в школу младших артиллерийских командиров. Находится недалеко от родных мест, в Приморье. Учебой доволен. Потом прислал 2-е письмо с фотокарточкой, скуластой, прищуренной, в шапке кубанки на бекрень. Ремни портупеи туго облегали костистую грудь. Очередная весточка от Тимошки и Елисея задержалась. Пришла почти через 2 месяца. Написал Тимошка. Оказалось, они уже отвоевались на Халхин-Голе. В одном из боев Елисей погиб. Сам Тимофей пишет письмо в поезде по дороге на финский фронт. От такого известия закружилась голова Анастасии Парамоновны. Пришлось лечь в постель. Елена с Катей проплакали весь день. С финской войны Тимошка прислал одно письмо. Воюет, мол, в отряде лыжников. Набирали добровольцев, и он не отказался. Дома на охоту на лыжах ходил. Бои идут жестокие, приходится по-всякому. В конце войны в дом Роговых пришло казенное извещение. Красноармеец Рогов Тимофей геройски погиб за нашу советскую родину. Под городом Соома-Салми лыжный батальон красноармейцев попал в окружение. Одна рота полностью погибла. Два письма получили и от Натальи. В первом сообщила, что приняли ее хорошо. Место — глухая деревушка, много леса, кругом горы. Недалеко есть леспромхоз и лагерь заключенных. Есть река, такая же, как Кия, только очень холодная и быстрая. Здесь скучно, на границе жить веселей. Вторым письмом огорчила. Ее мужа снова взяли в армию. Воюет в Финляндии. Анфиса два зимних месяца провела в тюрьме Хабаровска, а после вынесения приговора ее отправили в женский лагерь Биробиджана. Серая, безликая колонна женщин под охраной конвоиров с винтовками подошла к воротам высокого забора, обтянутого поверху колючей проволокой. Сначала надо было пройти регистрацию и распределение по работам. Анфиса, бледная, с впавшими щеками, в затасканном полушубке неизвестно с чьего плеча, в бахилах, в серой ушанке на голове, отрешенно двигалась в очереди к раскрытой двери. Состояние и настроение ее отягощались постылой беременностью, полученной по неволе при знакомстве с тюрьмой. Никакие думы не шли в голову, кроме одной — приткнуться на такую работу, которая помогла бы избавиться от этой женской тяжести. Два писаря, женщина и мужчина, оба с петлицами, бегло оглядели ее, заключили. Годна на разные работы. Был в лагере негласный отбор привлекательных и молодых женщин. Суровая женщина-конвоир, отсчитав очередную партию в жилой барак, Анфису придержала за рукав. «А тебе, красотка, сначала надо зайти сюда». Боязливо взглянув на дверь с табличкой «Нач УРЧ», Анфиса вошла. За столом спиной к свету сидел молодой военный, деловито изучал бумаги. Лица было не разглядеть. Кабинет невелик. Мягкая кушетка с потертым верхом. Двухдверная тумбочка привинчена к полу. Хозяин кабинета ладонью прихлопнул бумаги, стал подниматься со стула. Вдруг взгляд его преобразился. Обомлела и Анфиса, расслабленно привалилась спиной к стене. Перед ней был феоктист Рогов, черняевский ухажер, погоревший на потусайке. Он тоже узнал ее. «Феоктист?» — беззвучно выдохнула, стала сползать по стене на пол. «Анфиса!» — он успел подхватить, усадил на кушетку. Бросился к двери, торопливо закрыл ее на ключ. «Сбрасывай шубу и шапку, сейчас чаю согрею!» Он включил электрический чайник, новинку того времени. Достал из тумбочки съестное, завернутое в бумагу. «Ну, Гураночка Черняевская, что случилось? Что произошло?» Глаза его часто моргали, все не мог оторвать их от такого знакомого, родного лица, от черных глаз, от завитушек волос. Сел рядом с Анфисой, подливал в кружку чай, подавал галеты. Потом взял стул, сел напротив нее. Она стала торопливо гуранской скороговоркой рассказывать, давилась слезами, отводила глаза в сторону. Феоктист выслушал и сообщил. «Назначу тебя в КВЧ, так называется у нас культурно-воспитательная часть, работать санитаркой в лазарете. Жить будешь в бараке рожениц, о нашем знакомстве никому. Я сам тебя буду вызывать, чтобы свидеться». «Феоктист, узнай, пожалуйста, про Василия и Гришеньку. Если Василий жив, то в каком он лагере?» На очередной встрече он сообщил Анфисе, что Василия расстреляли после первого же допроса. Гриша в детской колонии на станции Рухлова не значился. она вся передернулась и закаменела. Лицо стало серым, бесцветным, как зэковская роба. Ей опять стало страшно жить. Феоктист подсел к ней рядышком, обнял, преклонил к своей груди ее голову, дрожащей рукой стал приглаживать ее поседевшие густые волосы. В положенный срок ей предписали постельный режим. Такое уж бабье дело. Родить нельзя погодить. У Анфисы появилась дочь, крикливая и нервная, с такими же, как у мамы, черными глазами. Когда ей разрешили ходить на работу, она призналась Феоктисту. «Не представляешь, что я думала, когда впервые входила в твой кабинет. Жить не хотелось». «Ну что ты?» — смутился он. «За черной полосой всегда светлое бывает. Какой круг нам судьба очертила? С ума сойти!» «Как домой хочется, в ту светлую пору жизни, когда мы еще маленькие были. А тебе?» На ее глаза навернулись слезы. «Как долго мне ждать освобождения?» «Подождем. Вместе уедем». «А мама говорила, что я счастливой родилась. Ошиблась». Глава 6. В начале 42-го года Анастасия Парамоновна с Еленкой проводили в армию последнего из своих мужчин, Петю. Месяца ему не хватало до 18 лет. Желали ему такой же отваги и долголетия в схватках со смертью, каким отличался его отец. Наставляли живым вернуться для продолжения казачьей фамилии. Осталась при них Катя, уже взрослая девица, как и Наталье, и другим сверстницам ее, в селе замуж выходить было не за кого, и она смиренно тянула лямку колхозницы с перспективой остаться старой девой. В годы тяжелейшей войны эти женщины вносили свой вклад в победу над врагом. Работать приходилось от зари до зари, без выходных и отпусков, без хлеба на столе. Донашивали одежду, обувь из того, что когда-то от кого-то осталось. Вся мужская работа лежала на их плечах. Даже то, что выращивали на своем огороде, наполовину шло государству. Все, что производил колхоз, полностью уходило для фронта. Руководить колхозом стала Авдотья Киберева. Иван Штабнюк и братья Титовы не миновали мобилизации в армию. Весной 43-го года пришло сообщение, что в боях на Северном Кавказе младший сержант Петр Петрович Рогов пропал без вести. Обгоревав, собравшись силами, Елена, как мать погибшего, отправилась в районный военкомат узнать о каких-нибудь подробностях гибели сына, выхлопотать пособие, полагавшееся за него. Возвратилась обескураженная. С ней провели разговор сухо и кратко. «Ваш сын пропал без вести. До выяснения обстоятельств пособие не полагается». Весть о победе над Германией пришла в село по радио, потом по телефону. Громкие голоса на улице звали всех, кто мог услышать. Елена, бросив дела в огороде, прибежала домой. «Мама! Победа! Слышите, мама, что там деется?» Она села рядом со свекровью, обняла ее. «Наконец-то!» Анастасия Парамоновна сидела за столом, разбирала старые семена. Она уже с трудом ходила даже по избе. Не могла делать много из того, с чем справлялась еще недавно. Забросив свое занятие переметом, теперь скучала по рыбе. Выслушав Еленку, грустно вздохнула. «Победа, победа! Конечно, радости для нас, Еленушка! Вспомни, скольких дорогих своих мы проводили из-за этого стола, из этого дома ради победы! Да нам-то за это что от Отечества нашего досталось? Разве что куковать в нищете да в одиночестве! Может, на улицу сходим? Я помогу вам!» Нет, милая, в такой день мне уж лучше побыть одной. Ты иди, развейся. Она встрепенулась, заулыбалась. Ступай, моя радость, новости какие будут, узнаешь. Катя с подружками умчалась к пограничникам на заставу танцами отметить славную победу. Там и задружилась с одним из пограничников. А осенью того же 45-го года, в пору массовой демобилизации, вместе со своим любимым бойцом укатила из родных мест. Однако и месяца не прошло, как она заявилась назад с пустым чемоданом, худая и посмурневшая. Все из вещей своего приданого она продала, чтобы из Сибири добраться обратно. В дом вошла, когда мать была на работе. «Вот и она! Как ясно солнышко на пороге!» — вскинулась Парамоновна. «Одна! Что случилось?» «Бабушка! Откуда я знала, что у него невеста была? Всю войну она ждала его! Простите меня, бабушка, я ведь того, в положении!» Елена остановилась на пороге, не веря своим глазам. «Вернулась! Невезучка ты, Катька, как и я. Завтра в лес по дрова поедем, ни полена дома не осталось». Услышав от свекрови, что Кате тяжелое поднимать нельзя, вспылила. «Когда успела-то? Забрюхатить ума не надо!» Хотела еще что-то сказать, но на вздохе осеклась. Острая боль пронзила сердце. Схватилась за левый бок, привалилась к стене. Катька сбегала за фельдшерицей. Получила Елена предписание отлеживаться 3 дня. Утром Катька явилась в правление колхоза и заявила, что будет работать вместо матери. Там же выпросила коня, запрягла его в телегу, дома взяла пилу и топор, отправилась в лес, нарубила сушняку, наткнулась на остатки чьей-то поленницы. Видимо, зимой забирали, в снегу не доглядели. Елене лежать без дела терпения хватило только на 1 день. Надо было обновить одежонку Кати. Пришлось с утра проверить старый сундук, затолканный в самый угол кладовки, подобрать, что можно перешить, починить. Неспешно, стараясь не напрягаться, добралась до сундука, подняла крышку. Старинное платье и кофта, мужское нательное белье, кусок китайской дабы, чистые бязевые мешки из-под муки. Все пошло в ворох на переделку. Вдруг на самом дне увидела казачью форму. Достала, стала разглядывать. Суконная гимнастерка с нагрудными карманами, брюки с лампасами, фуражка и внутри нее офицерские погоны с 2 звездами, казачьи парадные и боевые ремни, и даже носовые платки и белые перчатки. Все аккуратно сложенное. Разглядывая гимнастерку, она вспомнила, что в ней Петр ушел в последний раз из дома. Почему же она здесь? Откуда взялась? Уж не мерещится ли ей это? Мама, откуда это? Петр был дома? Анастасия Парамоновна махнула рукой, насупилась. Давно это было, сердешная моя. Меня что-то мороз пробирает. Садись, согреться рядом с тобой хочется. Елена послушно присела рядом, взяла руку свекрови, обнявшую ее за плечи. Приходил Петя всего на 1 ночь, доходила до ее сознания. Ты тогда у Зотова жила. Что было делать? Переночевал и ушел. И погиб. Отрешенно досказала Елена. Он погиб, мама. Долго сидели, не шелохнувшись. Каждая думала о своем. Анастасия Парамоновна прервала молчание. Форму Петину давай сбережем. Может, Коля у нас живой вернется. Один он у нас остался. Это же память ему будет наша, казачья. Остальное все перешивать начнем. Конечно, сбережем. Себя не сберегли. Так хоть форму, — спокойно отозвалась Елена. С этого дня она стала таять, как свечка. На попытке разговорить ее отозвалась только один раз. «Эх, мама, мама, всю жизнь ждала я мужа, ждала. И перед самым его приходом подалась на сторону к Зотову, как последняя шлюха. Это я убила тебя, Петя. Прости же меня, муженек мой дорогой. Прости». Через неделю у нее случился второй сердечный приступ, который она не перенесла. До этого успела лишь шить Кате платье, да запас пеленок для ее ребенка. «Как вы все торопитесь раньше меня на тот свет!» — сердилась Парамоновна, утирая слезы. «Еленушка, ты была такая добрая, а меня-то почему одну оставила? Нехорошо это, доченька!» — отдышалась Парамоновна, обняла Катю. «Сходи-ка, внученька, к Егорше Шлыкову, он душевный человек, а кроме-то не к кому обратиться за помощью. Как хоронить-то?» «Ты что, бабушка? Он же однорукий, этот Шлыков!» «Я знаю, что говорю, пока еще в своем уме!» Егорка был из числа высланных в начале коллективизации, первым возвратился в родное село. Как ехал с фронта в победном 45-м, так первым делом и заглянул на свою родину в Черняевское, при орденах и медалях, имея на руках, точнее, при одной руке, все нужные документы. Завернул взглянуть, что стало с родным домом, да еще кое-кому в глаза посмотреть, спросить отчета за выселение. Но тех в селе уже не было. Дом, переделанный под клуб и библиотеку, выдержал все невзгоды. Баня, что стояла на задах двора, тоже сохранилась. Без ограды она казалась как бы в стороне и служила складом при клубе. Без проволочек и формальностей отдали ему эту баню под жилье, даже с благодарностью за то, что он согласился идти в колхоз работать конюхом, а заодно и плотником. Люди только удивлялись, как он одной правой рукой мог управляться. В два счета превратил баню-склад в жилье с оградой и небольшим огородиком. Скептиков на этот счет разил фронтовой байкой. «Немец воевать умел, знал, как нас того, пух-пух. А я ушлый, голову ему не дал, сказал, с тебя им руки моей хватит. Не тот мастер, кто двумя руками что-то делать умеет». Будучи подростком, любил он пропадать в правлении при атамане Савелии и председателе селькома Василии. Знал, с каким уважением относились в селе к Анастасии Роговой и, как почтительно звали, бабушкой Шапкой. Считал за радость, когда его посылали сбегать к ней за каким-нибудь советом. Вот и теперь, прослышав про горе в их доме, явился сам. Сняв шапку прямо с порога, доложился. Так, мол, и так, с чего начать по части помощи в похоронах. Среднего роста, поджары, черноусый, в шапке набекрень. Спросил только, есть ли доски. На чердаке, милый, припасены. Знаешь ведь, как водится у нас со старых времен, ответила Парамоновна. Егор привел двух соседских парнишек, поставил их на веранде строгать доски. Четверых отвел копать могилу. Через день состоялись похороны. Однорукий гвардеец все успел. Вовремя подогнал к крыльцу под воду, организовал вынос гроба, позаботился доставить на телеге Анастасию Парамоновну до погоста и обратно к дому. Вскоре после того, как не стало Елены, слегла Катя. Ее беременность прервалась выкидышем. Натужная работа, переживания сделали свое дело. Два дня, пока она отлеживалась, Егорушка являлся в дом, выполнял неотложное — воды принести, печи стопить, еды сварить. Один раз даже полы помыл. Потом так и остался там жить. На свою баню-избушку повесил замок. Стала она у него столярно-шорной мастерской. Он был на 8 лет старше Кати, но жизненные передряги уравняли и сблизили их до потребности быть постоянно друг подле друга. Для Анастасии Парамоновны Егор соорудил просторную лежанку в куте у окна, где ей можно было постоянно находиться, сидеть, лежать, заниматься посильным рукоделием и быть на виду при людях. Словом, сделал он ей командный пункт, с которого она помогала Кате руководить домом. Оборудовал лежанку и мягкой постелью, принес свою солдатскую матрасовку, набил ее свежим сеном, накрыл солдатским суконным одеялом, отдал ей обе свои подушки. Вскоре стали замечать за бабушкой некую странность. Стоило кому-нибудь из соседей или заезжих появиться в доме, как она брала гостя за руку, усаживала рядом с собой и начинала разговор про казачество, про старые подвиги и давно забытые события. При этом всякий раз многозначительно говорила: «Петя приходил». Видимо, она считала своим долгом рассказать людям все, что накопила в своей памяти о славных делах уссурийского казачества, возникшего по почину великого человека Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Жить в беспамятстве о своих предках считала большим грехом и недомыслием. Ее торопливый, почасть сердитый говорок никому не хотелось выслушивать до конца, не хватало терпения. Даже гвардеец Егорушка не выдерживал, убегал, ссылаясь на занятость. Заговариваться стала бабушка. Еще бы! 100 лет прожила. Глава 7. Летним погожим днем 1956 года Егор Шлыков на телеге покидал райцент Переяславку. Молодой конь-атаманчик, впряженный в оглобле, легко бежал домой. У железнодорожного переезда Егор заметил военного, возле ног которого стоял объемный чемодан. Егор придержал атаманчика, спрыгнул с телеги. Офицер с погонами капитана и 3 рядами орденских колодочек на кителе, да еще с гвардейским знаком, поглощен был синими далями в стороне границы, открывавшимися с взгорья. Очнулся, увидев перед собой однорукого Егора, взявшего под козырек кепки и вытянувшегося по уставному. «Гвардии старшина Шлыков! Куда путь? Могу подбросить!» Капитан, вскинув ответ на руку, стал медленно расплываться в улыбке. «Черняевский я! Гвардии капитан Николай Рогов!» Многих служивых хрущевская оттепель отправляла домой. Но сойтись вот так, через 1/4 века, на перекрестке дорог... «Колька! Рогов!» — вскричал Егор. «Николай! Твою дивизию, мать! Вот так встреча! Егорушка, ты! Давай, браток, обнимемся!» Потискались, помяли друг друга, стали успокаиваться. «Я с 39-го дома не был», — сказал Николай. 17 лет. А ты как?» «Живу», — Егор расправил усы здоровой рукой. В мгновение ока вещи были на телеге. Колеса стукнули через рельсы, весело покатили под гору по прямому шоссе. Егор подхлестнул вожжами коня. «Вперед, славяне! Николай, а знаешь, жива еще наша бабушка Шапка!» «Вот это радость! Не чаял с ней свидеться!» «Я-то переча родня твоя прямая!» Егор снова подхлестнул атаманчика. «С Катей, сестрой твоей, сошлись мы! Дочка уже есть, 5 лет!»